по каким признакам? Прежде всего, гипертрофированное тщеславие. Хотя наши ученые утверждают, что гипертщеславие – это небольшая аномалия мозга, которую можно вылечить, но политики предпочитают не рисковать. Гипертщеславный человек, получив власть, не умеет использовать ее достаточно осторожно и во имя своих личных целей наделает массу ошибок во вред другим. Такому человеку категорически противопоказано руководить любым количеством людей, поскольку он отходит от общепринятых принципов взаимоотношения с товарищами. Что же вы ставите на 15-летнем человеке штамп на всю жизнь? Это же несправедливо. Возможно, Раймон, но иного пути недопущения узурпации власти мы не знаем. Как говорят у нас, нельзя давать власть психологически ориентированным на власть. Это очень опасно. Для ориентированных на власть стремление к власти заслоняет все другие жизненные ценности. И стремясь удержать власть, эти люди, фактически душевно неполноценные, могут пойти на преступление. Серьезный у вас подход. Это еще не все. На втором этапе отбора отстраняют также тех, кто отличается скупостью и отсутствием юмора. Поразительно. Не удивляйтесь. Я ведь предупреждала, что чужестранцам сложно нас понять. Хотя вещи очевидные. Природная скупость — тоже особенность мозга. Ее очень трудно преодолеть. А скупые люди не имеют широкого подхода при решении больших и малых проблем. Сдерживая себя в мелочах, они губят серьезные дела. Кроме того, скупые, как правило, не выдвигают молодежь, не создают ей условий для роста, полагая, что никто не должен получать слишком много в ранние годы. Но ведь скупость нередко появляется у людей с возрастом, когда они стареют. Правильно, это качество мозга. А если у человека мозг старый с детства, то это черствый человек, эгоистичный, и ему нельзя руководить другими. Во Франции ваши воззрения вызвали бы немало споров. Только при чем здесь юмор? Юмор — признак высшей интеллектуальности любого человека. Но главное, люди с чувством юмора никогда не создадут атмосферы страха, нервозности и угнетенности среди тех, кем руководят. Это очень важно. Раскованность снимает у подчиненных стрессы и продлевает им жизнь. Да, забыла еще одно важное качество. Его обладатели немедленно отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе на руководящую должность. Это зависть. Зависть? Понятно. А что такое третий этап отбора? Если человек прошел второй этап, ему предлагают учиться 4 года в специальной, единственной в стране школе администраторов. Там он получает знания, совершенствует свой характер, развивая доброжелательность, требовательность и великодушие, внимательность к людям, а также быстроту мышления, умение принимать ответственные решения в экстремальных ситуациях. Кроме того, его обучают конкретным специальностям. После окончания учебы каждому выпускнику намечают будущее в соответствии с его индивидуальными способностями и наклонностями. Кстати, большинство тех, кто принадлежит к рабочей группе Первого Совета, неизвестны, их знают только члены Совета. Рабочая группа тайком, как бы со стороны, наблюдает за деятельностью провинциальных правительств и дает наверх объективные рекомендации, кого можно выдвинуть во Второй Совет. Раймон искренне поблагодарил Лалу за разъяснение. Далее в рукописи Поль отмечал, что разговор отца с Лалой был значительно длиннее, но он восстановил лишь наиболее важные его вехи. К вечеру того же дня путники прибыли к подножию горы, в которой был вырублен храм Девяти. Начинало темнеть, поэтому быстро поставили шатры, а осмотр храма отложили до утра. Вечером случилось непредвиденное. Выйдя из шатра, Раймон решил немного размяться, подышать ночным воздухом и полюбоваться звездами. Он отправился вниз по дороге, которая вела в Рус. Внезапно из-за больших камней на него прыгнула какая-то черная тень. Будучи хорошо натренированным спортсменом, Раймон резко присел и помог нападавшему стукнуться головой о камни на дороге. Но не успел француз выпрямиться, как кто-то крепко обхватил его сзади.